трудные годы кризиса и последовавшей за ним депрессии в литературе и искусстве в США произошли важные перемены. Гершвин по-своему откликнулся на проблемы, вставшие перед художниками страны. Он написал мюзикл «Грянь оркестр», который, по сути, был сатирическим памфлетом. Гражданственность авторской позиции привела к публицистичности содержания, расширила средства художественной выразительности. В трех последующих работах Гершвин на время отошел от сатиры. Мюзикл «Безумная девушка», вопреки слабому либретто, стал в 1930 году заметным событием театральной жизни Нью-Йорка. После этого Гершвин вновь переключается на серьезный жанр. Весной 1931 года он завершает вторую рапсодию для фортепиано с оркестром, которая поначалу не вызвала особых восторгов. Большинство критиков писало, что Гершвин повторил в ней самого себя. Значительным явлением этих лет стал мюзикл «О тебе я пою», работа над которым велась параллельно с сочинением второй рапсодии. На этот раз мишенью сатиры оказались политическая верхушка страны и избирательная кампания. Постановки «О тебе я пою» в Бостоне, а затем и в Нью-Йорке стали своего рода сенсацией. В 1932-33 годах Гершвин написал еще два мюзикла, однако в них он не смог подняться до уровня своих сатирических памфлетов. Впрочем, теперь новые замыслы и жанры увлекают воображение композитора, и успех на Бродвее волнует его все меньше. Как-то ночью композитора мучила бессонница, и он решил немного почитать. Раскрыв роман Хейворда, Джордж сразу ощутил удивительную силу его образов. Весной 1932 года Хейворд получил от Гершвина письмо с таким признанием: «Меня не покидает мысль положить вашу Порги и Бесс на музыку. Это самая выдающаяся ваша вещь о простом народе». Известно, что после этого Гершвин дважды посетил город Чарльстон, чтобы обсудить с Хейвордом детали оперы и познакомиться с местом действия и послушать народную музыку. Летом 1934 года Джордж возвращается в Нью-Йорк. Он продолжает сочинять оперу, уделяя ей все свое время. Работа целиком поглощает его, став необходимой, как сон и воздух. 20 месяцев писал композитор оперу, и все это время жил в уверенности, что она станет лучшим его сочинением. На последней странице рукописи значится дата 23 августа 1935 года, однако работа над оперой продолжилась и во время репетиций, завершившись лишь за день до премьеры, состоявшейся в Колониал-театре Бостона. Публика приняла оперу с еще большим энтузиазмом, чем прежние сочинения Гершвина. Четверть часа бушевали аплодисменты и восторженные возгласы. Все бостонские критики восхищались драматическим и мелодическим даром композитора и назвали «Порги и Бесс» истинно народной оперой. Премьера в Нью-Йорке прошла не менее празднично. При этом опера понравилась театральным рецензентам, которые оказались гораздо проницательнее коллег-музыковедов. Принять «Порги и Бесс» значило не только оценить ее художественные достоинства, но и признать право оперного жанра отображать обескураживающие контрасты американского позолоченного века. Гершвин и здесь оказался первопроходцем. В «Порги и Бесс» впервые в истории музыкального театра США негры показаны с глубоким уважением и сочувствием. Никогда прежде американская музыка не сверкала таким разнообразием подслушанных у народа интонаций. Истоки выразительных средств, блюзы и спиричуэлс, трудовые негритянские песни и уличные напевы, а также европейская классическая музыка, оперная и симфоническая.